егерская хватка, черные двустволки, покрутись на мушке в рыжей треуголке. Осень, как звереныш, ни ручной, ни дикий, забивает в сердце ржавые гвоздики. Будучи от Бога и хирург, и плотник, я скучаю в среду, как скучал во вторник. Дворники сжигают старые игрушки в скверике напротив. Опечален Пушкин и стоит угрюмо, словно на допросе егерская рота. Болдинская осень и студент вчерашний, позапрошлый школьник, тоже опечален. В среду и во вторник. В среду я в четверг скучаю. Добрая соседка мне приносит чаю. Я б в нее влюбился, но такая скука, что в подъезде нашем околела сука. А вокруг природа, но уже не наша. До свидания, Пушкин. До свидания, Саша. Я грущу в субботу, как грустил во вторник, так грустит собака, прокусив намордник и висит станоты. Нота расставания, точно жизнь уходит. Крикнешь «до свидания», а в осенних скверах марширует рота, руки на затворах. Началась охота.